Глава 16. Весна 34-го. Белое пространство. Лампочка на шнуре. Высокое окно, на окне решетка. Стены, выкрашенные зеленой краской. Настя подняла невесомую руку, дотронулась до стены, почувствовала ее холод. Рука была покрыта мелкими язвочками. Мир ощущений и звуков постепенно возвращался к ней. Повернула голову, рядом стояли кровати, и между ними, как тени, двигались серые фигуры. «Пить!» — попросила Настя и сама себя едва услышала. Однако одна из женщин оглянулась, подошла и склонилась над ней. «Очнулась?» «Болезная. Ну вот и хорошо, и слава богу. На-ка, попей водички!» Живительная влага смочила пересохшие, потрескавшиеся губы. «Где я? Что со мной?» «В больнице, бабонька. В инфекционке. Сыпняк у тебя. Говорят, в поселке на улице подобрали в беспамятстве. Кто такая, чья будешь, никто не знает. Ничего». Тут-то врачи хорошие вылечат, вон и сколько нас таких здесь. Сейчас доктора позову, погоди маленько. Ласково журчащий голос словно утонул в вате. Широкосколое лицо заволокло туманом. Потолок снова превратился в бескрайнее белое пространство, вытеснившее весь мир. Настя опять впала в горячечное беспамятство. Очнулась она ночью. На соседней кровати кто-то тихонько стонал и звал: «Гриша, Гришенька!» В зарешоченное окно смотрел равнодушный месяц, тоненький, словно остриженный ноготок младенца. Настя вслушалась в плачущий голос, подумала: «Сыночка, видимо, зовет». И тут же ее обдала горячая волна. «Дети, что с ними?» С трудом поднялась, держась за спинки кроватей, побрела к застекленной двери. Сквозь стекло она видела стол с настольной лампой в коридоре, спящую за ним медсестру. Настя билась в запертую дверь, пока не разбудила дежурную. Проснулись, заворчали остальные обитательницы палаты. «Выпустите меня отсюда! Выпустите!» На шум пришла врач, высокая костистая женщина с выбившимися из-под белого колпака седыми прядками. Строго прикрикнула на Настю. «А ну прекрати крик! Все отделение переполошило! Никто тебя раньше, чем через 2 недели отсюда не выпустит! Не имеем права! Тиф у тебя, голубушка! Заразная ты!» Настя притихла только тогда, когда врач пообещала отправить утром посыльного в барак, который проведает и предупредит детей, где она и что с ней, передаст Фросе, чтобы позаботилась пока о них. Дни тянулись невыносимо медленно. Однако силы постепенно возвращались к Насте. Днем в палату заглядывало по-весеннему яркое солнышко. Накачающиеся перед окном ветки набухли и потемнели почки, у них появились зеленые клювики будущих листочков. Однако ночью, накануне выписки, ударили заморозки, даже выпал снежок, прикрыл едва показавшиеся травинки. В больничном халате, в чужих калошах и телогрейке свою одежду всю сожгли, брела Настя по белому покрывалу, оставляя черные следы за собой. Остриженная голова, прикрытая застиранной пеленкой вместо платка, мерзла и кружилась от свежего воздуха. Вот, наконец, знакомый барак. На бревнышке у стены сидит малец в больших, не по ноге, чунях, исползающей на нос шапке. Приглядевшись, Настя узнала в нем сыночка, Веночку. Подошла, села рядом. Мальчик равнодушно глянул на нее и подвинулся, уступая место. «Сынок, ты что, меня не узнаешь? Я же твоя мама!» Малыш вздохнул. «Нет, ты не моя мама. Моя мама была красивая, но она ушла от нас. Наверное, мы были непослушными, вот она и ушла. Тетя Фрося так сказала. Папа умер, а мама ушла, мы теперь одни остались». От ужаса у Насти перехватило дыхание и зашлось сердце. «Это неправда, сынок, это неправда. Я не ушла от вас. Я в больнице лежала, не могла прийти. Я сильно болела, а теперь выздоровела и вернулась. И больше никуда от вас не уйду. Я всегда буду с вами, что бы ни случилось». Она обхватила худенькие плечики ребенка, целуя его мокрыми от слез губами. «Мама, это правда ты? И ты больше не уйдешь? Правда, мамочка?» — твердил малыш. Немного успокоившись, Настя спросила крепко держащегося за нее сына. «Ну расскажи, Веночка, как вы без меня жили? Где девочки? Нина с Лизой в школе?» «Не-а, они в школу теперь не ходят, они теперь артистки. Дядя Вася, у которого ножек нет, берет их с собою на базар. Он на гармошке играет, а они поют и танцуют, им за это денежки дают». «Тетя Фрося сказала, что они теперь сами должны зарабатывать на еду, раз у нас мамы нету. А я сижу и жду, когда они придут, хлебушка принесут». «А Галочка где? Спит?» «Не-а». «Галочку папа к себе забрал. Она заболела. Папа пришел и забрал ее, а нас не взял». У Насти потемнело в глазах. Она кинулась в барак. В их загончике было пусто. Метнулась назад к Макарычу. «Где Галочка? Что с дочкой?» Макарыч, вставший было ей навстречу, отвел глаза, сел на табуретку, отвернулся к огню. «Заболела шибко. Прости, не уберег. Что я мог сделать? Сгорела малая». До темна просидела Настя над маленьким холмиком на краю пустыря, обнимая жмущихся к ней детей. Слез больше не было. Кончились. Душа заледенела. Никогда больше не услышит она родной голосок младшей дочки. Не обнимут ее маленькие ручки. Вспомнилось, как заливисто смеялась Галочка, играя в пятнашки с Дусей. «Эх, Дуся, Дуся, нет больше твоей любимицы. Как скажу это тебе при встрече? Да и случится ли когда эта встреча?» А в это время Дуся стояла у окна своей отдельной двухкомнатной квартиры на третьем этаже нового дома в самом центре Уфы и смотрела, как два милиционера роются в ее вещах. Один брезгливо выкидывал из шкафа на пол ее трусы, лифчики, чулки, второй пролистывал и кидал книги с этажерки. У стола под абажуром сидел бледный, растерянный Степан Игнатьевич. Он как-то враз постарел и сник. «Поверьте, ничего запрещенного у нас дома нет. Вы зря тратите время. Это какая-то чудовищная ошибка. Мы преданные родине и товарищу Сталину граждане. Я воевал в Чапаевской дивизии. У меня ранение, орден есть. Скажите хоть, что вы ищете?» «Разберемся». Не глядя на него, буркнул тот, что рылся в книгах. За окном, в колеблющемся свете фонаря, ветер трепал голые ветви ясеня с черными бугорками набухших почек. Попрощались наскоро под безразличными взглядами посторонних. «Дусенька, девочка моя, это недоразумение, я скоро вернусь. Ты только веришь, что я ни в чем не виноват, и жди меня». Дуся заперла входную дверь, перешагивая через разбросанные вещи, вернулась к окну. Вздрогнула от хлопка двери парадного. Сквозь стекло наблюдала, как мужа втолкнули в черную машину. Фыркнул мотор. Свет фар скользнул по темным окнам центрального универмага, в котором до сегодняшнего дня работал главным бухгалтером Степан Игнатьевич. Машина скрылась за поворотом, и все стихло. Дуся осталась одна в опустевшей квартире. Кроме мужа у нее не было никого на всем белом свете. Вопреки ее надеждам, Степан Игнатьевич не вернулся ни на следующий день, ни через неделю, и все ее робкие попытки узнать хоть что-нибудь о судьбе мужа были безуспешны. Арестован за растрату, находится под следствием. Вот и все, что ей сказали в милиции. Она не знала даже, где его содержат. Тем временем деньги, оставленные ей мужем, заканчивались. Надо было искать работу, но это оказалось непростым делом. Везде ее ждал отказ. Пришлось сдать в ломбард украшения и горжетку из чернобурки. Возвращаясь после очередного неудачного дня домой, Дуся увидела около своей квартиры молодую женщину с чемоданом. «Здравствуйте! Вы из этой квартиры? У меня ордер на вселение!» Она протянула Дусе бумажку с фиолетовой печатью. Дуся распахнула перед новой соседкой дверь. «Ну что же, проходите, раз такое дело. Давайте знакомиться». Женщина сняла в прихожей модный габардиновый плащ, круглую шляпку с полями и оказалась обладательницей пушистых рыжих волос и светлых веснушек. Веселые конопушки покрывали не только точёный носик и бледные щечки, но и шею, и руки. Тонкую талию перехватывал широкий красный ремень. Она казалась совсем молоденькой, и только сеточка морщинок вокруг глаз выдавала возраст за 30. «Ираида!» Женщина протянула узкую ладошку и дружелюбно улыбнулась. Через час соседки пили на кухне чай с пирогом и болтали без умолку обо всем на свете. Новая жилица оказалась родом из Питера. Училась в гимназии, когда грянула революция. Родные сумели эмигрировать, а она с бабушкой и старшим братом должны были плыть следующим пароходом. Но старушка расхворалась, выехать они не смогли. Бабушка вскоре умерла, брат сгинул в огненном смерче гражданской войны, и осталась она одна-одинёшенька. Погибла бы, если бы не присмотрел поцелованную солнышком девочку красный командир. С тех пор возит ее за собой по стране, куда его направят, туда и она едет. И не жена, поскольку он женат, и не дочь. Он называет ее боевой подругой. Ну? Подруга так подруга. Для нее главное, что он есть на белом свете, что он всегда рядом. Женщины быстро подружились. У них оказались схожие интересы, взгляды, в чем-то схожие судьбы. Две одинокие души, брошенные судьбой в водоворот событий, ухватились друг за друга, чтобы не пропасть. Ираида заняла бывшую спальню. Вещей у нее было немного. Чемодан с нарядами, пара фотографий в рамочках, да стопка книг. С ее появлением в доме черная тоска и страх отпустили Дусю. Жизнь вновь обрела краски. Ида работала секретарем-машинисткой в горисполкоме. Она помогла Дусе устроиться на работу буфетчицей в одну из рабочих столовых. Для жены врага народа это было большой удачей. По утрам под окнами сигналил легковой автомобиль. Ида, свежая и нарядная, выпархивала из квартиры, и прохожие, глядя на беззаботную дамочку, садящуюся в авто, и подумать не могли, какая непростая юность была у этой бабочки. А вечерами Дуся прислушивалась к звукам на лестнице, ожидая знакомый перестук каблучков. Раз в неделю к Иде приходил гость, и тогда Дуся тактично уходила погулять или слушала радио в своей комнате. Итак, продолжалось долгие годы.